Азалия, цветок страсти. Если в семье нет мира, постоянно происходят мелкие стычки из-за мелочей, азалия поможет восстановить атмосферу любви и понимания. На Востоке этот цветок считается символом женской красоты. В Японии азалию называют одурманивающим страстью цветком. Цветы азалии восхищают своей нежностью и разнообразием окраски. Белые, алые, брусничные, коралловые, темно-фиолетовые. Азалия – символ женственности, хрупкости, кротости, сдержанности, преданности, но в то же время страсти и печали. Ее принято дарить перед нежеланной разлукой. Преподнося азалию, вы говорите: «Я надеюсь, ты дождешься меня. Береги себя для меня. Я верю тебе». Когда мужчина дарит этот цветок, он признается, что ты для него единственная. В Китае азалия – символ прекрасного пола, а также больших способностей. На Востоке рододендрон, другое название азалии, символизирует женскую притягательность. В Японии он называется цветком плотских удовольствий за яркий чувственный аромат. Азалия отождествляется с ослепительной красотой, дурманящей прелестью и вместе с тем ядовитым коварством прекрасной половины человечества. Астрология. По знаку зодиака азалия – Овен. И индийская, и японская азалии поддерживают в доме энергетику бодрости. Такое их свойство связано с сильным солнцем, заключенным в великолепных цветах и в блестящих листьях, и с Сатурном, проявленным в виде древовидных стеблей. Очень силен в листьях азалии и меркурий, но листья эти мелкие, поэтому заключенный в них управитель речи и мыслительного процесса меркурий дал азалии способность очищать атмосферу от энергии сплетен и мелочных мыслей. Если у вас в доме кружевами заплетаются сплетни, пусть телефонные или кто-нибудь придает большое значение мелочам, то без азалии не обойтись. Ее яркое солнце превратит энергию сплетен, мелочных мыслей и разговоров в теплую и приятную. Овен азалии очень яркий, любит быть на виду, громко говорить о себе словом эгоист и эгоцентрист. Азалия спасет вас от подобных личностей в вашем окружении, да и худшие стороны вашего собственного «я» поможет изменить. Эгоистические энергии мешают другим людям сосредоточиться на своих делах, но азалия нейтрализует отвлекающее действие эгоизма. При упоминании об азалии обычно возникают лишь превосходные степени сравнения: ослепительное, феерическое, восхитительное, фантастическое. Это объясняется тем, что слишком сильно в этом растении солнце. Вот азалия вся и светится радужным светом. Солнце – планета творчества, проявляется вовне наиболее ярко и гармонично, но занимает в этом знаке вторую позицию. Первое управляющее место принадлежит Марсу, планете скорости, стимулирующей творческое солнечное движение. И это делает азалию полезной тем, кто боится браться за большую работу и пытается оттянуть начало процесса. Такое часто бывает с творческими людьми. Для них самый мучительный процесс – воплощение уже ощущаемого образа в материю. Своим тонким влиянием азалия запрещает человеку отлынивать от работы и способствует гениальным произведениям быстрее увидеть свет. Солнце азалии пробуждает человека ото сна. Это растение полезно тем, кто весь день ходит как сонная муха и просыпается только к вечеру, кому тяжело вставать рано утром. магия и сонник. Азалия благотворно действует на супружескую любовь, поэтому ее принято дарить молодоженам. Она создает в доме положительную энергетику. Если в семье нет мира, постоянно происходят мелкие стычки из-за мелочей, азалия поможет восстановить атмосферу любви и понимания. Поможет найти силы для решения достаточно сложных вопросов. Цветущая азалия снится к благополучию, выздоровлению. В остальных случаях – к томительному ожиданию каких-то важных событий. Фэншуй. Азалия необходима тем, кто боится взяться за ответственное дело. Подсознательно влияя на человека, растение укрепит его чувство уверенности. Мифология. В переводе с греческого языка слово «азалия» означает «сухой». Действительно, до того, как распустятся цветки, растение представляет собой кустарник с суховатыми побегами и мелкими шершавыми листьями. Именно с этим растением связана одна из легенд, которая передается из уст в уста с 401 года до нашей эры. В ней говорится о том, что греческие войска в течение 2 недель двигались по горным дорогам Колхиды в поисках золотого руна. Греки радовались победам, но вдруг в главном афинском войске случилась беда. Солдаты нашли в горах большую пасеку и отведали меда, и вскоре они все попадали без чувств. Полководец Ксенофонт, описывая это событие, отмечал: было много ульев, и все те солдаты, которые отведали меда, мгновенно лишились сознания. На следующий день никто не умер, все начали приходить в себя, а на третий и четвертый солдаты вставали, но как после принятия сильного лекарства? Оказалось, что греческие воины наелись меда с цветков дикого рододендрона желтого. Уход за азалией. Очень капризное растение. Большинство цветоводов ее цветение видели один раз, когда покупали растение в магазине. После этого цветок продолжал расти, но цвести отказывался, чтобы заслужить, именно заслужить, право полюбоваться цветущей азалией. Нужно хорошо запомнить несколько простых правил ухода за ней. Температурный режим. В летний период азалию лучше всего содержать на балконе или веранде до первого заморозка, избегая прямых солнечных лучей. Осенью следует занести растение в дом, однако обеспечить ему максимально низкую температуру 5-10 градусов. В это время начинается созревание бутонов. В декабре можно занести в комнату. В январе-феврале распускаются первые цветы. После этого азалию снова помещают в прохладное место, подоконник северной или западной стороны, где он и продолжит цветение. Чем ниже там температура, тем дольше будет длиться цветение. Регулярный полив и увлажнение. Почва всегда должна быть влажной. В летнее время полив нужно осуществлять 2 раза в день, утром и вечером. Лучше это делать дождевой или талой водой. Днем следует опрыскивать листья теплой кипяченой водой. После цветения следует удалить засохшие соцветия, листья. Обязательная процедура в уходе за азалией – это прищипывание. Молодые побеги необходимо прищипывать весной, в июне и в августе, перед периодом покоя. Пересадка только после цветения. Молодые растения пересаживают каждый год, а взрослые через 2-3 года. Размножаются черенками, приживаются очень плохо. Азалии лучше выращивать в невысоких горшках и плошках в вересковой земле или кислой земельной смеси. Секрет длительного и неоднократного цветения азалии в соблюдении повышенных требований к прохладному содержанию, высокой влажности почвы и воздуха, яркому освещению. Проблемы выращивания. Сморщенные листья. Наиболее вероятная причина сморщивания и опадания листьев – недостаточный полив. Можно несколько раз в неделю погружать горшок в емкость с водой для полного насыщения. Другими возможными причинами могут быть низкая влажность воздуха, поместите горшок во влажный торф, слишком высокая температура или слишком яркое солнце. Короткий период цветения. Обычно виновник – теплый сухой воздух. Поместите горшок как можно дальше от батарей центрального отопления и ежедневно опрыскивайте листья. Причиной преждевременного окончания цветения могут быть также слишком яркий солнечный свет и недостаточный полив. Пожелтение листьев. Чрезмерная сырость или жесткая вода. Плохой рост, коричневение листьев, плохая бутонизация или отсутствие цветения могут быть связаны с посадкой азалии в неподходящую почву. Вредители и болезни. Щитовки и ложнощитовки, паутинный клещ, мучнистые червецы, оранжерейная тля, азалиевая моль, септориоз. Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмыть под теплым душем. Регулярно опрыскивать. Часто только этих процедур бывает достаточно, чтобы вредители пропали. Если азалии очень сильно поражены клещиком и регулярное увлажнение не помогает, опрыскивают 0,15% раствором актилика 1-2 мл на литр воды.